341. Да, да, да. Хотя бы в минуты сосредоточения поставить меня и лик мой в сознании главенствующими над всеми прочими мыслями и представлениями, занимающими все поле сознания. Когда лик мой вырастает и весь экран заполняет собою, восприятие впечатлений, идущих от меня, становится возможным. Но до сих пор они были лишь мысленными, но можно достичь того, чтобы они стали слуховыми и зрительными. Все зависит от того, какой центр начинает работать и какой центр уже пробудился. Воспринять мысль или услышать — это одно, записать — уже нечто другое, ибо требует напряжения двойного. Долгое время требуется, чтобы координировать центры. И главная трудность в том, что мысли или слова, воспринимаемые, забываются необычайно быстро, почти мгновенно. Это первый признак огненного восприятия. Трудны восприятия высшие тем, что требуют полного отрешения от себя. Вот здесь-то и нужно расчленение трех тел, вернее, отделение самости или низшего «я» от сознания высшего. Низшая оболочка замолкает в своей активности, дабы высшие проводники служили проводниками тонких вибраций. Сознание действует в проводнике высшем, и высшее в сознании превалирует. Микрокосм человеческий состоит из семи проводников, именуемых телами или проводниками, каждый из которых принадлежит своему плану бытия и проявляется на своем плане. Все семь могут уявляться на плане физическом, но низший, тело физическое, на плане астральном проявляться не может. Также и астральное на ментальном, или ментальное на более высоком, огненном или в мире огня. На каждом более высоком плане низшие оболочки уже становятся совершенно ненужными и непримененными, потому и нужно расчленить сознание, чтобы те умели действовать отдельно и самостоятельно на каждом из трех планов, доступных человеку. Можно ли, будучи в физическом теле, действовать на плане ментальном? Можно, если физические восприятия и чувства потушены волей. Часто, глубоко задумавшись, теряем мы ощущение плотного мира, перенося сознание в мысль. Умение выключать внимание впечатлений уже искусство архата. Многое от этого зависит, и многого можно достигнуть, отрешаясь от своего обычного, то есть низшего «я». Правильно думать, что одновременно нельзя служить двум господам, миру высшему и миру плотному, ибо всегда которому-то отдается предпочтение, предпочитает сердце. Его-то и надо в нужном направлении уметь устремить, и особенно перед сном. Как губка впитывает воду, так сердце, устремленное по заданию дальнему, впитывает в себя впечатления дальние и возвращается в мир плотный, нагруженный впечатлениями тонкими. Их надо научиться переводить или транспонировать в земное сознание. Работа тонкая, требует длительности и большой зоркости, то есть способности распознавания. Тот, кто никогда не прислушивался к пространственной ноте, не сможет ее уловить, не отметив характера пространственных токов, отнеся все тонкие впечатления к несварению желудка или к другим чисто физическим привычкам. Хотящим увидеть и услышать не мир плотный, и плотные впечатления будут мерилом. Метлою можно мести двор, но метлою нельзя играть на арфе духа.